Франц Штенгель, комендант Треблинки, Густав Вагнер, комендант лагеря Собибор, Алоис Брунер, ответственный за лагерь Дарнси, Йозеф Менгеле, врач, потрошивший младенцев. Им всем дали уйти. Все отлично знали, где живет доктор Менгеле, и никто не побеспокоил доктора до его кончины в 1979-м. Заговорил я привычным менторским голосом. Иногда мне кажется, что вместо меня говорит моя память. Говорит хроника событий, от которой уже не может избавиться мозг. Штенгель, Вагнер и Брунер, коменданты лагерей смерти, наказания не понесли. Считается, что скрылось более 300 крупных эсэсовских чинов, уходили так называемыми крысиными норами. Про Отто Скорцени, Клауса Барбье и Отто Ремера вы знаете, но я скажу о другом. Практически ни один из генералов вермахта не понес наказание. «Генерал Арнем, тот, который отличился расстрелами под Москвой, — сказал я, — освобожден из плена в 1947-м. Генерал Аулеп воевал под Витебском и Ржевом, был командующим охранными войсками, специалист по борьбе с партизанами, освобожден в 1947-м. Генерал Байерлайн участвовал в боях под Москвой, освобожден в 1947-м. Принял участие в реваншистских движениях. Генерал Балк, французская, греческая, русская компания, освобожден в 1947-м. В 1948-м его, однако, обвинили в военных преступлениях, судили в Штутгарте, приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Я предупреждал вас, что господин Ханштангель — человек особенный, он все помнит, — улыбнулся майор Ричардс. Как правило, судебное производство было организовано так. Сначала суд приговаривал военных преступников, то есть тех, кто был повинен в массовых убийствах мирных граждан, кто сотрудничал с Айнзацкомандами или отдавал приказы о расстрелах к 25 годам заключения. К смерти приговаривали редко, только если преступника выдавали в страну, где он особо отличился, куда-нибудь на Балканы. А так, к 25 годам. Звучит весьма устрашающе. Но через несколько лет заключенных передавали в Федеративную Германию как неамнистированных преступников. А в Германии их освобождали почти сразу. К 1955 году были выпущены все, кто получил 25 лет, но, как правило, выходили на свободу уже в 1947-м. Генерал Байер сражался на Украине, освобожден в 1947-м. Генерал Беге, войсковая группа, действовавшая в Курляндии, носила его имя, освобожден в 1955-м. Генерал Берендт сражался под Ленинградом, освобожден в 1947-м. Генерал Бот, командующий охранными войсками группы армии «Север», занимался антипартизанскими операциями, освобожден в 1947-м. Генерал Бремер, французская, польская, советская компания, освобожден в 1955-м. Генерал Буле, личный друг Гитлера, начальник штаба контроля за аполитичными элементами в армии, освобожден в 1947-м. Генерал Варлемонт осуществлял перевооружение Германии, состоял в военном атташе при Франко, разрабатывал вместе с Йодлем план Барбаросса, приговорен к пожизненному заключению, освобожден в 1957-м. Барон Вейхс, генерал югославской компании, сражение на Восточном фронте, Белостокская операция, Орел, Курск, Сталинград, прославлен уничтожением партизан, расстреливал заложников тысячами, освобожден в 1947 году. Гудериан, генерал-полковник, воевал везде, разумеется, освобожден сразу после 1945-го. «И слушать не желаю, все эти люди солдаты», — сказал Ройтман. «Солдата мы не можем считать преступником. Да, солдат воевал, но воевал честно. Стрелял, да. Ну что ж, война? Я, русский человек, литератор, склоняю голову перед немецким солдатом, выполнявшим свой долг, и тем более перед таким солдатом, который прошел денацификацию. Под денацификацией имеется в виду разоблачение партийных деятелей, пропагандистов, тех, кто играл в Германии роль, сходную с ролью коммунистов в России. Оправдываете солдат? Благородно. Отчего не оправдать? Например, лейтенанта Гуго Примоцека оправдали, освободили в 1945-м. Гуго отличился под Ржевом, подбил 24 советских танка. Отличная работа. А всего на его счету 60 русских танков сгорели, как свечки, вместе с экипажами. И Гуго отпустили на свободу, он же просто солдат. Или Ойген Кёниг, генерал-лейтенант, тоже достаточно поубивал русских под Ржевом и тоже на свободе с 1945-го благополучно прожил еще 40 лет. Вольно вам чтить героев Ржевской битвы. Я-то лично ценю храбрость под Ржевом, на то имею причины. Солдаты, поймите, наконец, солдаты! А вот генерал Ангелес, осужденный за военные преступления, освобожденный в 1952-м. 100 боевых вылетов в составе легиона «Кондор» над Испанией в 1937-м. Знаете про «Кондор»? Бомбил Сталинград и Горький, стер завод «ГАЗ» с лица земли вместе с рабочими, естественно. Что его освободили в 1947-м, это понятно. Знаете ли, чем он занимался после войны? Служил в звании полковника в штабе НАТО в Париже. Значит, его знания пригодились союзникам. Бесспорно, так. Для борьбы с тем же самым коммунизмом барон не менял убеждений. «Коммунизм значительно хуже нацизма», — сказал Халфин. «Это уж, извините, моя область. По этому вопросу будьте добры обращаться ко мне». В руке моего гостя пухлая книжка. Он с гордостью сообщает, что это лишь первый из трех томов правдивой истории России, которую он написал под патронажем американских учебных программ, то есть, я хотел сказать, на деньги, выданные американскими спецслужбами. Правда, мой гость считает, что за книжку ему платил университет. Но университет получал свои деньги у Конгресса США, а Конгресс брал деньги из бюджета спецслужб. Так уж заведено в России. Иммигранты начинают с разоблачений, а заканчивают сотрудничеством со спецслужбами. Некогда беглый писец посольского приказа Федор Каташихин сочинял разгромную историю государства российского, прячась при дворе шведского короля и живя на шведские деньги. То была блистательная карьера при дворе. Многие, в том числе Халфин, ссылались на Каташихина и платили писцу щедро. Правда, кончил борец с восточным варварством плохо. На площади Стокгольма беглому писцу отрубили голову за бытовое преступление. Он в пьяном виде зарезал хозяина своей квартиры. Итак, о чем это мы? Ах да, обсуждаем праведную денацификацию. «Не будем осуждать простых солдат», — сказал Ройтман растерянно. Я видел, что он смущен. «Вы ведь назвали нам имена служак, офицеров армии». «Вы правы, я пока говорил про вермахт», — согласился я. «Говорил про вермахт, поскольку придерживаюсь мнения, что вина распределена равномерно на всех. Но извольте расскажу и про войска СС». Отто Абец, бригаденфюрер СС, занимался массовыми депортациями евреев из Франции. Осужден на 20 лет каторжных работ, освобожден в 1954-м. Эрих фон дем Бах, обергруппенфюрер СС, по его инициативе совместно с Вигантом создан лагерь смерти Освенцим, то есть Аушвиц, как говорят германцы. С мая 1941 и по 1944 год высший руководитель СС и полиции в Центральной России, уполномоченный Гиммлера по борьбе с партизанами на Востоке. После казни евреев в Риге, когда убили в один день 35 тысяч человек, фон Бах сказал: «Больше евреев здесь не осталось». Но действительность оказалась сурова. Ему еще пришлось потрудиться. Организатор массовых казней в Минске и Могилеве. Подавлял варшавское восстание. Как говорят, после подавления восстания казнил до 200 тысяч человек. До 1950 года находился в заключении, а в 1951 Мюнхенский суд по денацификации приговорил фон Баха к 10 годам общественных работ. То есть он жил в своем доме, пил кофе, гулял с собакой. Герман Беккер, группенфюрер СС, организатор массовых арестов евреев в Польше, умер своей смертью на свободе в собственном доме в Торгау в 1974 году. Готлиб Бергер, обергруппенфюрер СС, способствовал вербовке в СС уголовников. Выпустил учебник «Недочеловек», в котором обитатели России, то есть вы, господин Ройтман, в том числе и вы, господин Халфин, характеризовались как существа, находящиеся на уровне развития ниже животного. Руководитель всей службы по делам военнопленных Германии, понимаете? Американским военным трибуналом в Нюрнберге приговорен по обвинению в уничтожении евреев к 25 годам тюрьмы. Освобожден в 1951-м. С 1952-го выпускал неофашистский журнал «Nation Europa». Замечательно, что он мог выпускать журнал, — сказал Халфин. — Я приветствую свободу печати. Это, во всяком случае, не был журнал «Коммунист», а в Советском Союзе никто не арестовал Молотова, коммуниста и демагога. — Вы правы, — сказал я и продолжил. Гуга Блашке, бригаденфюрер СС, в его ведении были стоматологические службы концентрационных лагерей. Блашке занимался сбором золотых коронок и зубных протезов, выдергивали у заключенных перед тем, как убить. В 1948 году Блашке был освобожден, а после войны имел собственную стоматологическую практику в Нюрнберге. Ваши друзья у него не лечились? Говорят, прекрасно протезировал. — Не надо, — сказал Халфин, — передергивать. — Передергивать что? Зубы? Иосиас Вальдек Пирмонт, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, сын князя Вальдек Пирмонта и принцессы Шаумбург. Состоял комендантом концлагеря Бухенвальд. Комендант Бухенвальда — заметная фигура, правда? На Бухенвальдском процессе в Дахау приговорен к пожизненному заключению, потом срок был сокращен до 20 лет, а в 1950 году его освободили. Умер он спустя 17 лет, в 1967, в собственном замке, там же, где и родился, в Шлосс Шаумбург в Арнольдзене, в родовом гнезде. Может быть, знаете Везерские горы? «Это где?» — заинтересовался Ройтман. «Я вам покажу на карте. Интересуетесь? Думаю, там можно прикупить недвижимость». Ройтман нахмурился, и я понял, что он совсем не богат. «Тем лучше. Значит, в нем еще сохранилась способность к действию». Якоб Верлин, обер-фюрер СС, находился в правлении Daimler-Benz с 20-х годов. Личный друг Гитлера, снабжал его деньгами, помогал партии. Возглавил концерн Daimler-Benz и был инспектором автомобильного дела. Уже в 1949 году вновь входил в правление Daimler-Benz. Ничего для Верлина не изменилось. «Автомобильная промышленность», — сказал Халфин примирительно и всплеснул вялыми руками. «Не хватало судить автомобилистов». Карл Вольф, оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС, участвовал в создании СС, руководил отправкой евреев из Варшавы в Треблинку, лагерь уничтожения. По распоряжению Вольфа уничтожено 300 тысяч евреев. Встречался в Цюрихе с Аленом Далласом, пытаясь заключить сепаратный мир. Освобожден в 1949 году, правда, в 1964 арестован вновь, спустя 15 лет мирной жизни. Мюнхенский суд предъявил Вольфу обвинение в убийстве евреев. 300 тысяч жертв. Приговорен к 15 годам заключения, однако в 1971 ему вернули свободу. Умер Вольф в собственном доме в Розенхайме в Баварии в 1984 году. Он пережил Брежнева и чуть не пережил советскую власть. «Уверен, он раскаялся в ошибках молодости», — сказал Халфин. «Карл Генскен, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, шеф санитарной службы войск СС, директор надзора за медицинским персоналом в концентрационных лагерях. Без его санкции не мог проводиться ни один медицинский опыт над заключенными. На процессе по делу медиков в Нюрнберге признан виновным в проведении бесчеловечных экспериментов, повлекших смерть многих заключенных. Приговорен к пожизненному заключению. В 1951 срок снижен до 20 лет. В 1955 Генскен выпущен на свободу.